Издательство «Сода Пресс» представляет. Колин Оукс. 11 домов. Читает Наталья Быковская. Посвящается моему папе, моему маяку. Как бы мне хотелось, чтобы ты был всегда. Годы штормов на острове Уэймут. 1790, 1800, 1809, 1817, 1827, 1836, 1846, 1856, 1864, 1876, 1882, 1890, 1899, 1908, 1916, 1926, 1935, 1945, 1953, 1963, 1971, 1980, 1990, 1998, 2000, 2012. 11 домов Уэймута. Кэббот. Первый дом у моря. Управление и власть. Потомки людей железа. Поуп. Второй дом от моря. Искусство и оборона. Потомки людей бумаги. Маклауд. Третий дом от моря. История и языки. Потомки людей железа. Пелетье. Четвертый дом от моря. Вера и эксцентричность. Потомки людей соли. Никерсон. Пятый дом от моря. Современность и гордость. Потомки людей соли. Минтус. Шестой дом от моря. Медицина и мрачность. Потомки людей бумаги. Бодмал. Седьмой дом от моря. Долг и благочестие. Потомки людей железа. Гиллис. Восьмой дом от моря. Жизнерадостность и плодовитость. Потомки людей соли. Дерош. Девятый дом от моря. Элитарность и книжность. Потомки людей бумаги. Граймс. Десятый дом от моря. Ум и воинственность. Потомки людей железа. Беври. Последний дом от моря. Таинственность и обаяние. Потомки людей соли. Наш народ здесь не останется, ведь это место смерти. Неизвестный вождь индейского народа Микмаков. Около 1710-1720. Примечание Рида Маклауда. Поскольку микмаки передавали свои предания устно, эта цитата из местной легенды не может быть подтверждена письменно. Остров Уэймут. 30 миль на восток от города Глейз-Бэй. Канадская провинция Новая Шотландия. 20 мая 2018 года. Глава первая. Мертвые, ждущие в морских глубинах, шумели сегодня больше обычного. А может, мне так показалось, потому что в последнее время я всегда хожу одна. Так или иначе, но их вой фоном звучит у меня в ушах, как гул самолета. Он звучит всегда, всю мою жизнь. Я взбираюсь на холм по утренней прохладе, направляясь к оконечности острова, и в 100-тысячный раз мечтаю учиться дома, как сестра. Я пробовала уговорить Джеффа, но он сказал нет. Мне обязательно надо таскаться в школу, ёжась всю дорогу. Наверное, он просто не хочет, чтобы я путалась у него под ногами, клянча печенье. Ветер треплет и путает мне волосы, кидает кудряшки в мои опухшие глаза. Я плохо спала. Невозможно выспаться, когда твоя ненормальная сестра обожает трепаться по ночам. Выгляжу ужасно. Шум из моря становится громче. Черт! Да заткнитесь вы! Ору я. Но мертвые не слушают меня. Никогда. На вершине холма я смотрю на часы. До начала урока осталось 3 минуты. Значит, успею поболтать с Норой. Но при этом не придется слишком долго выдерживать косые взгляды окружающих. Снизу до меня уже доносятся возбужденные голоса сверстников. Они говорят все время, постоянно. Я их люблю, правда люблю. Но ребята, вместе с которыми я выросла на этом острове, никогда не понимали, что «одна и одиноко» не всегда то же самое. Как только я пересекаю луг, заросший дикой морковью, становится видна Уэймутская школа на 1 класс, расположенная у подножия холма. От здания школы, стремительно, словно птица, выпорхнувшая из клетки, отделяется нечто, и я облегченно выдыхаю, как будто до этого ждала, затаив дыхание. Это мчится Нора. Я уже на середине спуска, и она летит мне навстречу. За ее спиной яростно раскачиваются длинные медового оттенка косы. У меня ёкает сердце. Почему она так несется? В чем дело? Нора никогда не бегает. В этом мы с ней совпадаем. Но чем я ближе к школе, тем лучше видна широкая улыбка подруги. У Норы такой довольный вид, будто ей лет 12. Сложив руки на груди, слежу, как она пролезает через низкую деревянную школьную ограду и цепляется платьем-свитером за гвоздь. «Блин!» — она вскрикивает негромко, но мне уже слышно. Тут же раздается треск ткани, и я невольно ухмыляюсь. Типичная Нора, у которой не хватает терпения аккуратно отцепить платье от гвоздя. Ее кроткая бедняжка-мать не успевает чинить одежду. Лучшая подруга налетает на меня ураганом солнечного сияния. Я заранее группируюсь, чтобы выдержать натиск. Нора делает последний рывок. За ней тянется серая шерстяная нить, другим концом все еще висящая на гвозде. «Господи, Мейбл, где тебя носит? Сегодня утром такое случилось, ты не поверишь. В прямом смысле не поверишь. Никто не может поверить». Громко выпаливает она. Я спокойно тянусь, чтобы снять нить и убрать зацепку на ее платье. «Не слишком ли рано для таких страстей? Кто-то умирает? Может, мистер Маклауд заболел и отменили уроки?» Я слежу за своим тоном, не хочу, чтобы в голосе проскользнула скука или осуждение. Нора тут ни при чем. Просто я за всю свою жизнь ни разу не волновалась так, как подруга волнуется каждую секунду. Удивительно, что мы вообще подружились. Но я очень благодарна за это судьбе. На Уэймуте непросто найти настоящего друга. Особенно, когда ты напоминаешь окружающим то, о чем хочется забыть. Как о мертвом мотыльке на подоконнике. У нас на острове Уэймут все очень милые. Но вечно настороженные. Горе здесь слишком заразное. «Нет, никто не умирает, все гораздо лучше. И уроки не отменили, к сожалению». Нора делает паузу, собираясь с мыслями. Ее щеки в россыпи веснушек розовеют. Она любит торжественность. Но я не выдерживаю. «Нора! Ну давай уже, говори!» «Ты совершенно не готова к тому, Мейбл Беври, что у нас в классе сидит новенький мальчик». Я действительно не ожидала ничего подобного и замираю, пытаясь осмыслить это очевидное вранье. «Что? Нет, Нора, не может быть!» Подруга бросает на меня возмущенный взгляд, и я умолкаю на полуслове. Потом восклицаю. «Но как?» Я настолько удивлена и растеряна, что Нора взвизгивает от удовольствия. «Знаю, это против правил, да, но это правда». Я качаю головой. «Нет, не может быть никакого новенького, потому что на острове Уэймут запрещено все новое. Навсегда». Конечно, иногда до нас добредает какой-нибудь помешанный на тайнах американский турист и, не доверяя собственному инстинкту самосохранения, переходит по мосту Леты. Но это совсем другое. К тому же стоит туристу перейти мост, как его охватывает необъяснимый ужас, и он, позабыв обо всем на свете, мчится, сломя голову, обратно в Глейс-Бэй. Внутреннее состояние не позволяет ему остаться. За все годы жизни на Уэймуте в городе ни разу не появлялись новые жители. Уж совершенно точно не новенький парень нашего возраста. Мой мозг никак не может принять информацию, и в голове кувыркаются бессвязные мысли. Есть в этом что-то странное, и в сердце зарождается тревога. В моем неверии появляется брешь. Но кто он? А Триумвирату об этом известно? «Да какая разница?» — выдает Нора, вскинув бровь. «Я уверена, что Триумвират в курсе. Но главное то, что он здесь. И, кстати, он довольно симпатичный. Не мой типаж, но, может быть, твой». Нора во всем ищет романтику. Любую. И ее можно понять. У нас на острове ужасно скучно. До тех пор, пока не перестает быть скучно. «Мой типаж?» — хмурюсь я. «Это какой же, а, Нора?» Она начинает загибать пальцы. «Во-первых, он хмурый. Во-вторых, ехидный и колючий. А в-третьих, что самое главное, он не местный». Под этим подразумевается, он ничего не знает про вашу странную семью. Я заливаюсь краской стыда, но Нора этого не замечает. «Его зовут Майлз. Это все, что мне известно. Эрик уже бесится, конечно». Я закатываю глаза. «Естественно. Никто не смеет находиться в центре внимания, кроме его величества Эрика Поупа. Он бесился весь год». Спешу переменить тему и стараюсь ничем не выдать, что Нора с одного раза четко определила мой типаж. Делаю равнодушное лицо, чтобы сбить ее со следа. Нора хватает меня за руку. «Я же вижу, что ты притворяешься, будто тебе все равно. Прекрати, Мейбл Беври. Может, у нас тут станет малость поживее? А ведь это то, что тебе надо, разве нет?» «Нора, успокойся, я в порядке». Она бросает на меня разочарованный взгляд. Ей так не хватает сильных чувств, а от кислятины Мейбл их разве дождешься? Я постоянно борюсь с собой, пытаясь контролировать ум и сердце. Нора же мчится по жизни, как гроза. Такие нередко налетают на наш остров. Я завидую этой ее способности, но быть такой же не хочу. По-моему, чувствительность — это боль. Ну, пусть Нора ее и получает, если хочет. И все же, конечно, у меня есть вопросы. Почему ему позволили остаться? Где он живет? Как он вообще попал на остров? Выпаливаю я без остановки, нервно потирая пальцами маленький шрам возле уха, оставшийся на память о последнем шторме. Нора перехватывает мою руку. «Ты трогаешь его, когда волнуешься, подружка». Она отводит от моего лица каштановые кудряшки, и я хлопаю ее по руке. В ответ Нора хлопает по руке меня, и пару мгновений мы бодро шлепаем друг друга ладонями, совсем как в детстве. «Пошли скорее, вот-вот будет звонок. Если опоздаешь, у мистера Маклауда случится приступ бешенства». Нора мчится вперед, не оглядываясь. «Ты еще не видела, какие у новенького волосы и сумка?» «И что особенного в его сумке?» Я взваливаю на спину собственный рюкзак с таким вздохом, словно это рыцарские доспехи. «Сейчас увидишь», — улыбается она. «Хорошо, но я все равно не побегу вниз, сломя голову, как ненормальная фанатка. Ты уже скомпрометировала себя, когда поскакала мне навстречу. Мальчики, даже новенькие, того не стоят. Сначала он разбивает тебе сердце, а потом ты сидишь и смотришь, как он играет в видеоигры». Нора бросает на меня сумрачный взгляд, в котором читается: «Не смей так говорить про Эдмунда». Но я делаю вид, что не заметила. Под нашими ботинками похрустывают первые семена вереска. Сейчас на острове Уэймут конец мая. А всего месяц назад трава была еще покрыта инеем. Но майские ветры принесли лето. Я чувствую его на языке. У здешнего лета вкус дыма костра, солоноватых раковых хвостов и ежевики, украденной в саду Дерошей. Летом на Уэймуте возникает чувство, которое, наверное, во внешнем мире есть всегда. Чувство, что повсюду перед тобой открывается множество возможностей. На фоне рябого от облаков неба четко вырисовывается колокольня на школьной крыше. Над тяжелым медным колоколом гордо высится эмблема острова Уэймут. Гребень в форме ворот, перекрытых точно решеткой 11 копьями. И каждая символизирует одну из семей острова. Предполагается, что колокольня — наша реликвия, память о шторме 1846 года, столб нашей общины. Но, честно говоря, мне она всегда казалась довольно мрачной, да еще и смахивающей на фаллический символ. Хотя триумвират вряд ли был бы в восторге от моего мнения. Нора распахивает двойную дверь и первой врывается в школу. Я прячусь у нее за спиной. Мистер Маклауд, наш летописец и единственный учитель еще с тех пор, как я пошла в первый класс, стоит неподалеку от входа, уткнувшись носом в книжку, как Икабод Крейн. Икабод Крейн. Главный герой рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине», по которому был снят фильм «Сонная лощина». Когда мы вбегаем, он даже не поднимает головы. Никогда не поднимает. Перед ним ровными рядами, как усталые солдаты, стоят 20 деревянных парт. Внезапно я вижу нашу школу глазами этого новенького. Наверное, все тут кажется ему ужасно странным. Старое колониальное здание, колокольня, гудение дорогого компьютера мистера Маклауда. Новенький ведь не знает, что истертые деревянные доски у нас под ногами были уложены руками моих предков, и что развешанные в классе аппликации, изображающие 11 гербов, честь и гордость наших домов. Я смотрю на них, щурясь. Самый роскошный герб — поделка братьев Никерсонов. По центру аппликации вьется серая река. Один ее берег покрыт кусками золота, другой — пеплом. Я уверена, что мать Эдмунда и Слоуна специально заказала сусальное золото, чтобы получилось как можно натуральнее. Кроме того, я почти уверена, что Энджи Никерсон смастерила этот герб сама. Корделия Поуп, она же сестра Эрика Поупа, которую я не люблю больше всех в классе, очень хорошо рисует. Я вынуждена это признать. На ее гербе грубо порезанные полоски черного сланца образуют сложную геометрическую фигуру, которая изображает волну-убийцу. Абра де Рош сделала часы, сложенные из частей человеческого тела. На гербе Вена Граймса изображен ров, сделанный из скрученной бумаги и соли. Рядом с их домом действительно есть ров. Самый последний герб в этом ряду, пристроившийся у задней двери, — мой. Это корявый набросок моего дома на черном фоне. А вокруг дома летают два призрака. Они нарисованы мелом и оттого слегка смазались. На гербе будто крупными буквами написано «Вообще не старалась». Мистер Маклауд был очень недоволен и поставил мне тройку с минусом, за что пришлось расплатиться выходными дома с Джеффом. Как по мне, тройка с минусом не так уж плохо. Особенно если учесть, что я сооружала герб с утра пораньше из того, что нашлось в старых запасах рисовальных принадлежностей, которые валялись в комнате Гали. Нора уносится вперед. А я ставлю рюкзак возле стола и автоматически провожу руками по фразе, вырезанной с его внутренней стороны. «Здесь была Айла». Фраза напоминает мне о том, что когда-то, давным-давно, моя мама тоже сидела в этом классе. Каждый раз, когда мне становится скучно на уроке, что случается довольно часто, я обвожу надпись пальцами. Мне нравится представлять маму, полную задора, с каштановыми волосами, стянутыми в тугой конский хвост. Такой она была до шторма. Я слышу вокруг шепот, отдающийся эхом в передней части класса. Девочки, и, кажется, некоторые мальчики не в силах скрыть волнение по поводу нового ученика. Нора подлетает к ним и тут же вступает в разговор. Никто и ничто не помешает ей участвовать в общем оживлении, и она не упустит ни минуты этого удовольствия. И тут я замечаю его силуэт. Новенький сидит, скрючившись, за самой дальней партой в углу. Никто не сидел за ней с тех пор, как в шторм 2012 года погиб Чарли Минтус. В этом же шторме погиб и мой папа. Согнувшийся крючком парень с недоумением разглядывает гербы, явно гадая, куда его занесло. Он склоняет голову набок, и прядь черных волос падает ему на лицо, а у меня ёкает сердце. Действительно симпатичный, думаю я, и тут же понимаю, что он с глубоким отвращением смотрит на мой герб. Господи, герб и правда ужасный. Выждав мгновение, решаю сесть возле новичка. Это очень смело и совсем не в моем духе. Но я так хорошо знаю, что чувствует в этой школе человек, на которого все косятся. Стараясь не сверлить его взглядом, небрежно устраиваюсь за соседним столиком, словно всегда там сижу, и слышу, как где-то впереди взвизгивает Нора. «Убью ее», — думаю я. Но не успеваю поздороваться с новеньким, он меня опережает. «Привет», — говорит он, и все вокруг замирает. Томас Кэббот. Май 1790 года. Я начинаю подозревать, что мы, акадийцы, неправильно поняли причину, по которой оказались здесь, на Уэймуте. Взаимная вражда, существовавшая между семьями, когда мы только прибыли сюда, была забыта во время потустороннего шторма. Но я вынужден с прискорбием сообщить, что и большинство людей погибло. Из сотен прибывших уцелело лишь 11 семей. Все мы оказались пойманы этой ужасной сетью. Пусть же добрый и великодушный Господь нашей прежней Родины возьмет нас под свою защиту, ибо мы боимся, что попали во владение дьявола, и нет посредника между нами, который спасет нас. Примечание Рида Маклауда. Это первое письменное упоминание о шторме после прибытия акадийцев в 1790 году. Документ был обнаружен в бутылке из-под вина, которую откопали в земляном погребе Кэбботов в 1862 году.